Глава 7. Элидриэль, светлая эльфийка. Лучше бы в круг поместили не меня с моей магией жизни и разума, а Исилиэль и Халана. Они боевые маги, хоть слабенькие, но лучше, чем ничего. Несколько небольших огненных шаров с кулак размером и столько же молний, которыми можно только оглушить, по сути, это весь их резерв магической силы. Вот и первые орки преодолевают усыпанное трупами пространство поляны. Первый звон мечей. Далеко не первые крики умирающих врагов. Все-таки эльфы, даже такие как мы, пренебрегавшие тренировками, владеют мечом несравненно лучше. Но их больше, и намного больше. Первая вспышка огненного шара, и обожженный орк умирает с диким криком, более диким, чем обычно. Халан не удержался и начал тратить свой магический резерв явно раньше времени. А Исилиэль экономит, пускает маленькие молнии прямо через меч. Не оглушить, не выбить оружие из лапорков ими явно нельзя. А вот озадачить и неприятно удивить противника можно и сразу добить. Пока не опомнился. Исилиэль – самая старшая из нас, на целых 10 лет. И опытная. Фехтует хуже всех парней и чуть лучше меня. А на ее счету уже больше орков, чем у половины из нас вместе взятых. А вот и первые потери. Халан истратил весь свой магический резерв, перебив десяток орков. Выложился не только в магическом плане, но и физически, и пропустил удар в шею мечом очередного противника. Орка тут же достали с двух сторон, но Халана уже не вернуть. В спокойной обстановке у меня, может, и получилось бы его спасти, но не в бою. Теперь уже и я стою не в кругу, а рублюсь с орками наравне с остальными. Меч все тяжелей, и друзья падают один за другим. Орков падает гораздо больше, но на их место встают другие, а мы устаем, и отдыха не предвидится. И то, что на мне, как и на остальных, мифриловая кольчуга с особым имеющимся только у эльфов под доспешником, который распределяет силу удара по всей своей поверхности, не спасение, а только отсрочка. Ну, один, два, десяток ударов я в нем выдержу, а на большее просто не хватит сил. Бой продолжается, и нас осталось трое уставших. Анриндил, Ахторон и я против десятка черных орков. Не будь мы такими изможденными боем и пропущенными ударами, то у орков не было бы шансов, а так шансов нет у нас. Бой уже больше не идет в круговой обороне. Все орки собрались с одной стороны, мы с другой. Идеальная позиция, чтобы бросить мечи, рвануть в сторону леса, преодолеть злосчастные 50 метров, спрятаться среди деревьев, а потом добить оставшихся преследователей из засады. В самом начале нам не позволила так поступить гордость. А сейчас уже все та же усталость, что не дает их просто перебить за счет лучшего владения мечом. Падает еще один орк. И Анариндил, раненый в руку, роняет меч. Подбирает чей-то другой. Нам с Ахтороном некогда ему помочь. На нас тоже наседают орки. Ахторон убивает своего противника. Я только отбиваюсь. А Анариндил уже мертв. Но и орков поубавилось. Неужели он, раненый, прихватил с собой еще двоих? Опять ухожу в оборону. И мне некогда смотреть по сторонам. Хоть и с трудом, но достаю своего противника. Быстро окидываю взглядом поле боя. Все. Я осталась одна против трех орков. Это конец. Не успела об этом подумать, как один из них падает со стрелой в спине. Несмотря на усталость, замечаю, что стрела какая-то странная, слишком яркая, и оперение у нее тоже какое-то непонятное. Но разглядывать неправильную стрелу некогда. Орки тоже заметили, что у них появился новый враг. И пока они не опомнились, достаю одного мечом в горло. Последний противник не так глуп, или, возможно, не так безрассудно смел, как остальные. Пытаемся сменить позицию, чтобы между тем местом, откуда прилетают стрелы. Да, именно стрелы. Теперь замечаю, что такие же торчат и из других спин. И с собой оставить меня в качестве прикрытия. Но не успевает. Еще одна странная стрела оказывается у него в боку. Быстро добиваю, разворачиваясь в ту сторону, откуда прилетели эти спасительные неправильные стрелы, и жду. Так хочется упасть и ничего не делать. Отдыхать, отдыхать, отдыхать. Но нельзя. Нужно достойно встретить спасителей, если это спасители. Через пару минут из кустов, примерно оттуда, откуда я и ожидала, вышел человек с арбалетом в руках и собакой, идущий рядом. Странный человек в странной одежде, со странным арбалетом и странной собакой. Что-то я слишком часто повторяю «странный». И это то, что мне удалось рассмотреть с 50 метров. Что же будет, когда он подойдет поближе? Человек не спеша, обходя и разглядывая трупы орков и что-то покрикивая своей огромной собаке, видимо, чтоб шла рядом, никогда таких больших не видела, И ведь обыкновенный пес, ни капли магии не чувствуется. Подходит ко мне. На лице у него некоторое удивление. Эльфов явно видит не в первый раз, но тут не ожидал встретить. Или я неправильно истолковала выражение его лица? Было бы неудивительно. Все они люди одинаковые. Но ведь я еще и эмоции чувствую. А они врать не могут. И смотрит как-то странно. Ни ненависти, ни восхищения во взгляде. Мол, подумаешь, эльфийку увидел. Людям это не свойственно. На нас, эльфов, особенно противоположного пола, они смотрят либо с ненавистью, от легкого презрения до готовности убить на месте, либо, что чаще, с восхищением, от явной симпатии до готовности боготворить. А этот с интересом и не более. Мол, откуда ты тут взялась? Даже обидно стало. Не ожидала я такого к себе отношения. Привыкла совсем к другому. Человек что-то произносит на совершенно непонятном языке. Не дождавшись ответа и не повторив сказанное на общем, представляется. «Дим, Вадим», — говорит он, тыкая в себя пальцем. «Странно, на северного варвара он не похож. Они высокие, здоровые, почти как орки, с длинными светлыми волосами, светлоглазые. А он ростом, пожалуй, как и я, или чуть ниже. Телосложение стройного, хотя и не эльфийского. Но у людей это не считается достоинством. Волосы темные, коротко остриженные. Глаза, правда, светлые, но это единственное совпадение. Но приставка «ва» перед именем бывает только у северных варваров, причем только у представителей княжеского рода, и не важно, что у них в каждой деревне свой князь. «Дрейк», — говорит он, показывая на свою собаку, а потом указывает пальцем на меня, явно ожидая, что я представлюсь. «Какая наглость представить вначале пса, а потом меня! Да как он посмел? Да я его!» Чуть не закипаю от возмущения, но ничего не показываю. Так и не дождавшись ответа, человек что-то еще говорит на своем языке, демонстративно отворачивается и уходит собирать трофеи. Причем на такие мелочи, как в какого орка чья стрела попала, внимания не обращает. Обирает всех подряд. Хорошо, хоть эльфов не трогает. А ведь мог бы. Северные варвары вообще-то нас недолюбливают. И это взаимно.